так основательно проветрили мир, что и духа 60-х вроде бы не осталось. Но на самом деле идеи, образы, метафоры 60-х ушли вглубь общества, растворились в нем, чтобы исподволь изменить ткань сегодняшней реальности. Выведя из обихода язык жесткой идеологической конфронтации, внеся смуту и душевный разброд в общественное сознание, заразив его сомнениями, они изменили ригористический дух времени. Не приемля бинарных оппозиций, третьего не дано, они расчистили путь нынешнему культурному, да и геополитическому плюрализму. Конечно, идеи 60-х проросли и вышли на поверхность не такими, какими были, да и не там, где их сажали. Пауль Клее, говоря об искусстве, сравнивал его с деревом. Окружающие – корни, художник – ствол, крона – его произведение. Сходство между корнями и ветками есть, но весьма отдаленное. Впрочем, мне больше нравятся кулинарные сравнения. Скажем, жизнь – как суп. Из десятков интеллигентов возникает цельность, которую обратно, в первые элементы мяса и овощей, уже не вернуть. Вот так и 60-е, почти незаметно и часто анонимно, растворились в бульоне времени. Они придали навару эпохи свой аромат и крепость, похоронив в нем свое лицо и имя. 30 лет назад круг идей 60-х воспринимался экстравагантной крайностью, духовным капризом, инфантильной прихотью, а часто и социальным вывихом, граничащим с духовной болезнью или криминальной практикой. Шестидесятники были несовместимы с обществом до тех пор, пока они сами им не стали, но тогда они уже перестали быть шестидесятниками. Теперь, когда выдохся их эпатирующий и деструктивный дух, они влились в общий идеологический поток, текущий по коридорам власти. Чтобы одна реальность сменила другую, новые метафоры должны объединиться с властью, которая берет их на вооружение, ими вдохновляется, пытается их овеществить, притворить в социальную ткань. Похоже, что это и происходит сегодня, когда консервативная революция 90-х, расправившись с либеральной революцией 60-х, завладела ее наследством. Видимо, этим объясняется парадоксальный и судьбоносный переворот 1994 года в Вашингтоне. С одной стороны, к власти в Конгрессе пришли ярые критики контркультуры. Но с другой стороны, возглавивший консервативный переворот спикер Конгресса Ньют Гингрич выдвинул грандиозную футурологическую программу в духе рожденной в тех же 60-х органической парадигмы. К концу 20 века, считает Гингрич, Америка попала в ту же ситуацию, в которой она была накануне своей революции. Тогда ей предстояло перейти из аграрного общества в индустриальное, сейчас страна должна совершить скачок в информационный век. Только совершив структурно-технологические, политические, а главное психологические, ментальные преобразования, Америка сможет удержаться на гребне потока постиндустриальных перемен, уже омывающего земной шар. Эта радикальная программа опирается на концепцию футуролога Олвина Тофлера, который, несмотря на старинную дружбу с Гингричем, вовсе не разделяет мечту республиканцев о возвращении в старую добрую Америку 50-х. Он вообще не верит в политику. «Президент кричит в трубку», — пишет Тофлер, — «но на другом конце никого нет». Политики, о чем говорит любая газета, утрачивают способность управлять жизнью, которая стала слишком сложной. Старая политическая система не справляется с квантовыми эффектами планетарной цивилизации. Мы не знаем наверняка, чем аукнется то или иное решение. Причинно-следственная связь стала гротескной, ибо ничтожные причины рождают грандиозные последствия. Ошибка невыспавшегося оператора привела к Чернобыльской катастрофе. Демократическое общество опиралось на образ, составленный из аккуратных кирпичиков избирателей пирамиды. Но постиндустриальный мир предлагает иную метафору – паутину. Чтобы научиться ею пользоваться, мы должны принять неизбежные перемены. Индустриальность, по каламбурному термину Тофлера, собиралась из отдельных деталей, как автомобиль на конвейерах Форда. Соответственно, и все ее элементы должны были быть стандартными, взаимозаменяемыми, как сталинские винтики. Продукт массового общества, созданное массами и для масс, она обоготворила фабрику. но в центре постиндустриальной цивилизации